Глава 41. Лана торопливо нажала на кнопку ответа. «Володя, ну что вы, нашли Кирилла? Как это?» Возбужденно оживленное лицо девушки вдруг стремительно начало мертветь. «Этого не может быть. Вы все проверили? А камеры видеонаблюдения возле ресторана, в котором обедал Кирилл, ваши люди поехали проверять?» «Нет, я не дома. Я с Леной в ее машине. Не поеду я домой. Я там с ума сойду. Я лучше к вам в офис сейчас приеду. Вместе Кирилла искать будем». «Владимир», — голос Ланы хрустнул льдом, — «не забывайте, что я не просто истеричная подруга господина Витки, а член правления холдинга, в котором вы служите. Поэтому вы обязаны выполнять мои приказы. Все, через 15 минут буду». Она отключила телефон и повернулась к сочувственно смотревшей на нее Лене. «Отвези меня в наш главный офис, если тебе не трудно». «Ланка, ты говори, ты не заговаривайся», — тихо произнесла Осенева, поворачивая ключ зажигания. «Или ты еще из образа начальницы не вышла?» «Ты о чем?» Лана устало прислонилась виском к лобовому стеклу. «Что значит, если тебе не трудно? Ты сейчас с кем разговариваешь? С малознакомой дамочкой, случайно согласившейся тебя подвести, или все же с подругой? Я тебе не только отвезу, я с тобой там останусь. Вместе Кирилла искать будем. Я правильно поняла? Его нет ни в одной больнице». «Да, правильно», — еле слышно прошептала Лана, затем буквально взвыла. «Нет, неправильно! Все неправильно! Так не должно быть! Это нечестно! Кирилл!» Сил сдерживаться больше не было. Отчаяние, горьким комом вставшее в горле, выплеснулось потоком слез. Лена покрепче сжала рулевое колесо и сама, с трудом сдерживая слезы, молча повела машину к офису холдинга Мирослава Красича. Она знала, чувствовала, сейчас подругу лучше не трогать. «Не кудахтать, идиотская, ну успокойся, не плачь, все будет хорошо». Во-первых, уверенности в том, что действительно будет хорошо, нет. Во-вторых, Лане лучше выплакаться сейчас, пока ее никто, кроме близкой подруги, не видит. Потому что там, в офисе, Милана Мирославовна Красич должна помогать в поисках, а не заставлять сотрудников службы безопасности суетиться вокруг расхныкавшейся начальницы, подсовывая ей валерьянку и воду. Да и самой подумать пока надо, решить, что дальше делать. Лена была абсолютно уверена, Шустов имеет непосредственное отношение к исчезновению Кирилла, а еще к темным силам гиперборейских жрецов. Какое, девушка определить не успела, слишком мало времени было на общение. Но темную душную ауру она уловила. И действовала там в больнице интуитивно, чувствуя только одно – этот темный человек ни в коем случае не должен прикасаться к Лане. А там, во время встречи с Кириллом, Шустов, как минимум, пожал ему руку. Да, но как Кирилл, за 100 метров определяющий чувства, эмоции и намерения человека, не сумел распознать окружившее Шустова зло? Может, и ни при чем профессор, а она, Лена, просто не взлюбила этого типа, как иногда бывает, безо всякой причины, на уровне подсознания? Ладно, надо немного подождать. Записи с камер видеонаблюдения многое прояснят. Как минимум, верна ли версия профессора о случившемся. А еще там должны быть зафиксированы номера машины скорой помощи, забравшие Кирилла от ресторана. А заодно... «Ленка! Ау!» Собственно, даже не оклик подруги, а весьма ощутимый толчок в плечо выдернул девушку из полоньи рассуждений. «Ты сейчас нужный поворот пропустишь! Перестраивайся!» «Ты о чем так задумалась, что едва не увезла нас в неизвестном направлении?» «Все о том же», — нахмурилась Лена, пытаясь перестроиться в почти сплошном потоке машин. «О делах наших скорбных. Вернее, не скорбных, а сложных. Да ладно, не машина меня веером, я уже в норме», — грустно улыбнулась Лана. Она действительно выглядела собранной и уверенной, а недавно истерики напоминали разве что слегка припухшие веки. «А ты вот, судя по всему, не очень». «Очень-очень», — процедила Лена, ловко подрезав возмущенно взвывший клаксоном серебристый Мерседес. «Что себе позволяет эта курица, похожая на алое яйцо машинки?» «Говорю же, задумалась. Надеюсь, к моменту нашего появления в офисе записи с камер видеонаблюдения уже будут там. И по номерам скорой». И снова трель мобильного телефона бесцеремонно влезла в разговор. Только на этот раз гласил мобильник Осеневой. Конечно же, из сумки. А сумка обиженно сжалась в самом дальнем от водительского кресла углу заднего сиденья. «И кому там не имется?» – проворчала Лена. «Не буду брать трубу. Если надо, сами перезвонят». Но мобильник заткнуться не пожелал. продолжал выносить мозг надсадным криком Григория Лепса, призывавшего думать, прежде чем утратить все надежды. Песня сама по себе хорошая, позитивная, вот только голос этот лучше слушать в большом концертном зале, но никак не в замкнутом пространстве маленького автомобильного салона. Одну и ту же фразу, 15 раз подряд. «Ленка, да возьми ты эту проклятую трубу!» — не выдержала Лана, чья нервная система сегодня была особенно нервной. «Ты же видишь, не могу!» — раздраженно огрызнулась Осенева, едва не задев бампер, идущий впереди машины. «А вот если подашь мне телефон, отвечу!» «Сатрап!» — буркнула Лана, с трудом дотянувшись до подружкиной сумки. «Вернее, сатрапша. Или сатрапиха. Ну, в общем, гнусная личность, использующая арабский труд. Мало мне было раскопок в своей сумке, так теперь и чужой хлам трясти. На вот, держи!» Она протянула подруге, все еще уверенной в том, что жизнь заходит в берега телефон. «И, кстати, откуда у тебя в сумке мужская туалетная вода, а? Да еще и самая модная сейчас у всяких там метросексуалов. Я чего-то не знаю. Ой, покраснела как. Осенью, неужели? Ладно, мне кажется, сейчас не время обсуждать мою личную жизнь», — сухо бронила Лена, щеки которой действительно мгновенно полыхнули. «Потом поговорим, ладно?» Она остановилась у шлагбаума, ведущего на собственную стоянку холдинга, и успокоила, наконец, бьющийся в подучий телефон. «Да, слушаю. Да, Елена Сергеевна Осенева. Дом в деревне Малышево? Да, у меня там дача». «Что?» Лена опустила руку с телефоном и растерянно посмотрела на подругу. «Ланка, у меня, кажется, дача сгорела». «Как?» «Не знаю. Это местная участковая звонит». «Так поезжай скорее, может, ошибка какая?» «А как же ты? Я уже на месте. Вон Володя вышел, встречает. Так что со мной будет все в порядке. Мы найдем Кирюшку, я знаю». «К тому же ты можешь помочь только дружеской поддержкой», — улыбнулась Лана. «Но и это немало». «Ну почему? Я ей советом помочь могу». «Какой из тебя советчик? Езжай давай, будь на связи. Я быстренько, потом сразу к тебе». «Ну, быстренько не получится», — усмехнулась Лана, открывая дверцу Пыжика. «Твое Малышево в 40 минутах езды от Кольцевой. А до Кольцевой еще добраться надо. И не вздумай лететь, как ведьмы на помеле. У твоей машины вертикального взлета, в отличие от ведьминого помела, нет. Думаю, пока ты будешь разбираться со своей фазентой, Кирилл уже найдется. Надеюсь, что твой участковый ошибся, и твоя дача цела. Все, дуй. А может, я сказала, дуй на дачу? Я тебе позвоню. Привет, Володя. Есть новости». Лана захлопнула за собой дверцу и ответа Владимира Осенева уже не расслышала. Но, судя по хмурому виду, новостей пока не было. Во всяком случае, позитивных. Но что за день такой? Все рушится, проблема за проблемой. О том, что ее любимая дача, кредит за который выплачивать еще 5 лет, сгорела дотла и думать не хотелось. Она ведь только в прошлом году купила этот славный, такой уютный, такой сказочный дом, похожий на терем. И весь деревянный. Так что, если полыхнет, действительно, только угольки останутся. Хотя нет, она же по настоянию пожарного инспектора покрыла дерево специальной пропиткой, производители которой гарантировали, что по возгораемости дерева после обработки их продукции станет похожим на камень. Господи, Осеневой, не стыдно тебе? Вот о чем ты сейчас думаешь? У подруги беда, по сравнению с которой твоя дача ерунда ерундовская. Дача — это всего лишь деньги, а любимый мужчина — это... Сердце девушки невольно сжалось. Так всегда было с того момента, как у них с Яромиром... Нет, пока ничего нет. Все только начинается. Но от этого начала хочется летать. Свинота ты все-таки, Осенева, опять о своем. А Ярик, между прочим, брат твоей подруги. И он относится к Кириллу как к родному, а ты... А она его любит. Лена свернула с федеральной трассы возле указателя Малышево 5 километров. И все 5 километров до рези в глазах всматривалась в сторону, где находится деревня, боясь увидеть дым. Но никакого дыма не было, даже когда алый пыжик въехал в саму деревню. Вокруг было тихо и спокойно. Картошка выкопана, урожай собран и переработан. Дачники давно разъехались, и местные наслаждались отдыхом. Относительным отдыхом, конечно. В деревне сложа руки не посидишь. Во всяком случае, тем, у кого живности во дворе хватает. Корова, свиньи, козы, кролики, куры. У кого кто. Но не дай бог, у кого из соседей беда случается, а пожар — одна из самых страшных бед для села. Ведь огонь может на соседние дома перекинуться. Все бросают свои дела и бегут на помощь. И потом еще долго не расходятся, обсуждая случившееся. А сейчас улица, по которой ехала Лена и на которой стоял ее дом, была пуста. Странно, ведь к девушке в деревне относились с симпатией. Она никогда не чинилась, всегда здоровалась. Из города соседским старушкам гостинцы привозила. Не могли местные остаться безучастными к ее беде. Случись эта беда на самом деле. А значит, все в порядке, и этот участковый что-то напутал. Но проверить все же надо, мало ли что. Лана подъехала к высокому глухому забору из плотно пригнанных досок, окружавшему ее владение, и сразу заметила приоткрытую калитку. А ведь она всегда запирала ее, уезжая. Значит, что-то все-таки случилось. Лена торопливо выбралась из машины, оставив ключ зажигания в замке, мало ли что. А вдруг в темпе убегать придется. И не хотелось бы, как любят показывать в триллерах, трясущимися руками тыкать ключ, не попадая снова и снова, и теряя драгоценное время. Вламываться в двор с дурным криком: «А ну, выходи, супостат, сейчас я на тебя вилы подниму!» Девушка не стала. Как минимум, не было вил. И вообще, осторожность еще никому не вредила. Поэтому во двор Лена вошла абсолютно бесшумно, буквально впорхнула. Но это не помогло. Шуру за спиной, на лицо опускается вонючая тряпка и... темнота.